Алексей Широков. Цикл «СССР 2010». Книга 9. «Здравствуй, юность в сапогах». Глава 1. Водяная плеть, прилетевшая из тумана, разбилась об один из каменных дисков, вращающихся вокруг меня, и я тут же ответил в ту сторону залпом мелких камней, надеясь зацепить хитрого противника. Бить приходилось наугад, потому что та сволочь, Олег, мастер с аспектом воды, мало того, что скользил по земле, создав под ногами демпфер из жидкости, отчего мое чувство дрожи земли не работало, так еще и затянул арену туманом, который каким-то образом размывал и маскировал его ауру, так что техника, полученная от китайца, тоже была бесполезна. А ведь сам я не использовал полог тьмы, играя честно. Может быть, зря, но против этого засранца он все равно не работал. Туман колыхнулся, затягивая свободное пятно вокруг меня, и тут же выпал мелким противным дождем. При этом мне пришлось еще потратить пару секунд на то, чтобы впитать всю воду, ведь драться с водяным мастером, стоя в луже, станет только полный кретин. И, естественно, он тут же атаковал, пользуясь моей заминкой. Тяжелые капли били с огромной силой, и если бы не заранее подготовленные мной земляные стены, вполне могли бы вынести меня с поля боя. Зато, скрывшись за поднятыми преградами, я сумел сориентироваться и, наконец, заняться делом. Что мне особо нравилось в аспекте земли? Все мои техники с трудом создавали новую материю, но прекрасно использовали уже существующую. Сделать из комка земли каменный диск? Да запросто, дело одной секунды, и при этом он будет настоящим, тяжелым и материальным. Остановить такой каким-нибудь водяным или огненным щитом практически нереально. Даже энергетические получают солидный урон, особенно если сделать снаряд с сечениями, отчего он будет разлетаться при попадании, дополнительно перегружая защиту. А еще можно начать изменять поле боя, засоряя его ямами, стенами и каменными шипами, торчащими в разные стороны. Все, чтобы мой противник почувствовал себя как дома. Сила-то жрало немерено, все-таки даже для мастера работать на больших расстояниях непросто. А арена была побольше футбольного поля. Но я справился, и это тут же дало результаты. По изрытому полю уже нельзя было скользить легко и непринужденно. Даже с умением Олега ориентироваться с помощью рассеянной в воздухе воды, это не всегда помогало. И я начал получать информацию о том, где он находится, и бить сразу же, как только приходил отклик, тем более что по твердому телу вибрация передается куда быстрее, чем по воздуху или воде. В противника полетели те самые каменные диски. Тонкие, острые, но при этом достаточно увесистые, чтобы пробивать любой водяной щит. Правда, Олег был опытным бойцом и тут же принялся выставлять энергетическую защиту, да еще установленную под углом, отчего мои атаки наносили куда меньше урона. Но на все это тратилась энергия. И пусть мастер — это не кандидат и тем более не разрядник, но и расход у нас идет огромный. И если мне все же проще, так как нет нужды тратиться на создание рабочей материи, только на ее изменения, то вот Олегу приходилось выкладываться по полной. Понятное дело, что затягивать бой было не в его интересах. Поэтому я без удивления узнал, что противник быстро приближается. 2 секунды, и он взлетел на вершину сотворенной мной стены, сходу обрушив на меня серию ударов. Капли, затем пощечина громадной водяной рукой. Раз, другой, а после все те же водяные бичи. Ими водяной владел в совершенстве. Вот только сегодня ему не повезло с противником. Капли я принял на щиты, все так же вращающиеся вокруг меня. Руки встретил энергетическим барьером, таким же, как сам Олег отбивал мои диски. А вот хлысты даже блокировать не стал. Покров плюс каменная кожа, и они не смогли даже одежду повредить. Сам же при этом я успел атаковать каменной клеткой, создав вокруг противника загнутые внутрь колья, запирающие его внутри, и уже собирался добить, когда чуйка взвыла. Если бы не Сатори, сейчас я бы безнадежно продул. просто не успел бы среагировать, несмотря на сознание, разделенное на два потока. Один отвечал за те самые щиты, служившие мне защитой, другой — за атаку. И когда Олег вдруг изменил технику водяных хлыстов, сделав из них струю под высоким давлением, именно та часть разума, отвечающая за защиту, вовремя подсунула ему все три щита, что дало мне время, а сам я буквально катапультировался оттуда куда подальше, доказывая, что Выгорский в свое время не зря со мной возился». Ну и, естественно, послал в сторону Олега волну дрожи, находя, где именно он сделал запас воды, потому что такой трюк требовал довольно много рабочей жидкости. Гаденыш устроил бассейн в одной из моих волчьих ям. Естественно, я тут же схлопнул ее, не просто закрыв, а смешав жидкость с землей. Оперировать грязью Олег не умел, и это тут же отсекло его от источника рабочей материи. Конечно, дай время, и он сумел бы отделить жидкость от плотных фракций. Только кто ж ему даст? Оказавшись в безопасности, я тут же атаковал по всем уровням, забив на защиту. Диски по разным уровням, в том числе и по земле на манер циркулярных пил. Шипы, клетки, проваливающаяся под ногами земля. В ход пошло все, и Олег не выдержал. Попав в очередную клетку, он просто не успел среагировать и вовремя освободиться, так что я сначала создал под ним яму побольше, провалив под землю, а следом наполнил ее каменными шипами, которые хоть и не пронзили противника, но довольно надежно его зафиксировали. При желании мне было достаточно просто схлопнуть яму, и все, амба. Но поскольку бой был тренировочным, делать этого я, естественно, не стал. «Стоп!» Голос Татьяны Игоревны разнесся по арене. «Закончили! Победитель Калинин!» «Держи краба!» Оказавшись у ямы, я убрал колья и подал руку бывшему противнику, помогая ему выбраться. «Почти подловил меня. Такой струей ведь и перепилить мог, несмотря на всю защиту». «Жаль, не получилось». В голосе Водянова не было ни капли раскаяния, но протянутую руку он принял, легко выскочив из ловушки. «Вообще, условия были нечестными». «А на воде я с тобой связываться бы не стал». И мне не было стыдно. Нужно уметь признавать свои слабости. А Олег не показал и половины своего арсенала из-за ограниченности в рабочем материале. Я видел записи. Этот мастер как-то на обычном озере сумел цунами устроить. Жуткое зрелище. «Я что, на самоубийцу похож? Кстати, давно хотел спросить, как ты маскируешься от поиска? Что за техника?» «Я называю ее родством с туманом», — не стал чиниться тот. «По сути, я распределяю ауру на большую площадь, отчего поисковые техники просто сбиваются. Точно так же и с теплом происходит, только при этом нужно, чтобы концентрация воды в воздухе была достаточно высокой». «Я бы дал тебе методику техники, но она для служебного пользования. Сделай запрос, думаю, тебе не откажут». «Хватит любезничать, давайте на трибуну», — прервала нас Сикорская. «Будем разбирать ваши ошибки». Мы пожали плечами и довольно быстро оказались на месте. Что какие-то 100 метров для двух мастеров. Пара прыжков, не больше. Нас уже ждали. Мои девочки, 7 мастеров, пара командоров, решивших поглазеть на тренировки. И Татьяна Игоревна, занявшая место старшего инструктора центра подготовки. Не слишком солидная должность, но это только если не знать, кто эта седая женщина в старомодном платье. Таких идиотов не имелось, и даже сам директор прислушивался к советам Сикорской. Да и не только он. В наш центр потянулись энергеты со всей страны, потому что опыта матушки зиме было не занимать, и она щедро делилась им с любым готовым учиться. «Итак, какие ошибки совершили бойцы?» Татьяна Игоревна обожгла меня взглядом, видя, как я устроился между подружками, чмокнув их по очереди, но не стала заострять внимание. «Пожалуйста, Дмитрий Анатольевич». «Водяной не создал запаса рабочего материала», поднялся один из командоров с погонами полковника ВДВ. «Техники создания работают медленнее, чем техники управления. Это не позволило ему атаковать в полную силу». «Согласна». кивнула второй командор, дама в гражданке, но по некоторым приметам можно было определить, что она имеет отношение к спецслужбам. Правда, каким именно, я так и не понял. Явно не КГБ. Тех я нутром чуял. Но и не милиция. Может, фельдъегеря? Впрочем, все равно. И мне кажется, что товарищ Марков затянул с атакой, что позволило товарищу Калинину изменить поле боя под свои нужды. Тут двоякая ситуация, покачала головой Сикорская. С одной стороны, да, сражаясь против энергета с аспектом Земли или хорошим пониманием техник этой стихии, следует знать, что он может и будет использовать территорию для своих нужд. Ловушки, укрепления, быстрое перемещение, скрытые от глаз противника — это конек управляющих Землей. Но при этом также верно, что на это они тратят много сил, а Олег Алексеевич был лишен такого объема рабочей материи своей стихии. А что про Семена можете сказать? «Мне кажется, что он тоже затянул с атакой». Неожиданно для меня подала голос Лена, тут же смутившись от направленного на нее внимания, но сумев взять себя в руки и продолжить. «Ему не нужно было накапливать материю для атаки. Он мог сразу начать действовать, но отдал инициативу». «Верно», — одобрительно кивнула Татьяна Игоревна. «Зачастую это означает поражение». «Играть от обороны можно, если ты знаешь противника, но даже так вполне можно нарваться на неожиданную атаку, которая станет фатальной. Это не означает, что кидаться в бой нужно, очертя голову. Разведка всегда есть и будет основой основ. Но и закапывать себя только в обороне, отдавая противнику тактическое преимущество, это путь к поражению. И не забывайте, что у нас не спорт, победы по очкам не будет. Враги нашей страны не дремлют, а значит, впереди тяжелые бои, где вариантов всего два — победа или смерть. «Ясно, понятно», — зашумели зрители. «Так точно». «В качестве домашнего задания распишите ваш анализ поединка». Если кто-то думал, что на этом Сикорская успокоится, то сильно ошибался. «Запись возьмите у охраны, я их предупрежу. Также опишите, как бы вы действовали с такими противниками. На этом закончим». «Жду вас на следующей неделе по графику. Спасибо, товарищи. Все свободны». «А мне понравилось, как ты дрался», — поддержала меня Софья, когда, попрощавшись, мы вышли на улицу. «Просто вас изначально поставили в неравные условия. Понятное дело, тебе было легче, но при этом ты не позволил себе относиться к поединку спустя рукава, а ждал каких-нибудь сюрпризов от Маркова и не попался на его уловку». «Да, но все равно мне нужно больше работать с техниками других стихий». Я обнял девчонок, прижимая к себе. «Если бы Водяной умел работать с грязью, он бы меня раскатал в момент. А с водой у меня вроде неплохо получается, так что хочу в следующий раз попробовать». «Ты слишком требователен к себе», — поддержала подружку и соперницу Лена. «У тебя всего 2 недели прорыв был, а ты уже почти на равных бьешься с опытным мастером. Тренировки — это хорошо, но отдыхать тоже нужно не забывать». «Тогда сейчас и начнем». Я снял чайку с сигнализации. «Давайте купим чего-нибудь вкусненького, завалимся ко мне и какой-нибудь фильм посмотрим. Как вам предложение? Только сначала к игроделам заедем, проверим, чего они натворили, а то второй день звонят, хотят похвастаться». Возражений не имелось, и мы вырулили со стоянки центра переподготовки. Настроение у меня было отличное, и я действительно не считал, что нас с Олегом поставили в неравные условия. Фактически, это был мой первый бой в новом ранге. До этого я все время тратил на отработку техник и стабилизацию состояния. С момента моего возвращения из путешествия по Европе миновало 3 месяца. И дело шло к Новому году, и все это время я провел или в больницах да санаториях, или тренируясь, и лишь сейчас смог вздохнуть относительно свободно, хотя впереди было еще 3 месяца курсов военной подготовки. Да, Советский Союз не мог позволить себе разбрасываться кадрами, особенно такими, как мастер аспекта Земли. И нет, на курсах меня не учили убивать, с этим прекрасно справлялась Татьяна Игоревна. Просто любой подобный мне энергет это готовая строительная бригада, способная в кратчайшее время навести переправу через практически любую водную преграду или создать безопасный проход через минное поле. Мне для этого даже заходить на него не нужно. Достаточно послать волну вибрации, вызывающую срабатывание детонаторов. Короче, применение моим способностям — масса, как на фронте, так и в быту. И именно этому меня и учили. К чести тех, кто готовил методички для этих курсов, написаны они были не для инженеров-строителей, а для подсобных рабочих, вдруг получивших в руки волшебный отбойный молоток. Получилось что-то в стиле: «Если глубина до 3 метров, поднимаем и укрепляем грунт на дне, чтобы танки прошли, не заливая люк в башне. А если глубже, то делаем каменные плиты, которые каждые 2 метра кладем на колонны. 2 метра — это примерно 3 шага». И все в таком стиле. Просто, доходчиво, понятно. Однако это не решало вопроса с моей службой, но там вообще было непонятно, что и как делать. С одной стороны, я подлежал призыву на общих основаниях. С другой, у меня имелась бронь от завода беспилотников, да и ранг мастера как бы намекал, что с обычными призывниками мне делать нечего. Энергеты — это не джедаи. И на генеральское звание я не претендовал. Но и пускать меня с автоматом в атаку — это все равно, что забивать гвозди микроскопом. В итоге я особо не парился, оставив этот вопрос на откуп деду. Пока проблем не было, хоть дед недовольно ворчал, мол, не служил ни мужик, но так, чтобы я не слышал. А после моего награждения орденом Красного Знамени и вовсе угомонился, хвастая всем и каждому, какой у него внук. Самого Менгеля завалил. Кстати, скандал с покровительством доктору смерть Центрального разведывательного управления вышел грандиозный. Понятное дело, американцы поначалу все отрицали, строя из себя святую невинность. Ровно до того момента, как 12 секретных тюрем ЦРУ в разных странах были внезапно атакованы, и на свет появились сведения об опытах Йозефа Менгеля под крылышком Янки, его экспериментах, пытках и прочем. Были обнародованы списки жертв, в которых вдруг оказалось полно союзников-американцев. Директор ЦРУ подал в отставку, на него повесили всех собак. И тот, не выдержав давления, совершил самоубийство 3 выстрелами в спину. Но общественность это никак не успокоило. Мир до сих пор лихорадило. На Ближнем Востоке и в Европе проходили массовые антиамериканские митинги, а наши дипломаты зашивались от наплыва желающих дружить. А тут еще, как я и предсказывал, Советский Союз выступил с заявлением, что готов продать технологию вспененных аккумуляторов. В общем, жизнь била ключом, но меня это практически не задевало. Героем дня стала Татьяна Игоревна Сикорская, матушка Зима, чье возвращение было ярко освещено в советской и международной прессе. Глупых вопросов, мол, а что она делала в Париже, никто не задавал. Точнее, поначалу американцы пытались перевести стрелки, но потом встал вопрос, а что, собственно, Менгеле там делал? А тут уже возбудились французы, у которых случился политический кризис, и к власти пришли не слишком расположенные к США люди. А тут еще новому правительству, да и остальным странам Европы подкинули информацию о заложенных под столицами энергетических бомбах. Короче, можно было с уверенностью сказать, что этот раунд остался за нами. Я же сейчас хотел одного, чтобы меня оставили в покое и дали насладиться тихой и мирной жизнью, где не надо никого убивать, ни от кого убегать, и вообще самое страшное, что может случиться, это проспать на учебу. Да и то не мне, а девчонкам. Сам-то я нигде не учился и не работал, вел категорически аморальный образ жизни. И мне это чертовски нравилось.